И в этот момент все стало кристально ясно. Причина, по которой я не хотела быть с мужчиной, заключалась не в том, что они мне не нравились как таковые, а в том, что я хотела быть с женщиной. Мне хотелось быть главной, и я, конечно, слышала о таких вещах, но, ну, такое поведение было неприемлемым. Кроме Дорна, конечно, хотя Север тоже был чуть более снисходителен к таким вещам, но все равно были ожидания, которым нужно было соответствовать. И тут, словно это откровение было недостаточно странным, Илья обрушила на меня еще одно, признавшись, что она тоже такая вот неправильная леди, и что ее брак, да и вообще отношения с Рейгаром больше похожи на отношения брата и сестры. Хотя говорить такое про Таргариенов в общем, они друг с другом не спали. И пока я пыталась прийти в себя от этой информации, Илья наклонилась вперед и поцеловала меня. И тут я растерялся. Все сомнения, которые у меня были, исчезли. Боги, я до сих пор не помню, как это произошло, но мы двое закончили тем, что предавались плотским утехам прямо там, в богорощах Харренхолла. Я могу лишь поблагодарить богов за то, что деревья хорошо изолируют звуки, и что в тот день богорощу охранял дядя Льюин. Прочитав эту часть, Джон почувствовал, что его лицо покраснело, и ему пришлось поправить штаны. Но дискомфорт в области паха возник не из-за мысли о том, что его мать занималась этим с другой женщиной, а потому что он невольно представил себе другую дарнийскую принцессу, до которой будет сомкнута в страстных объятиях другой женщина, и к которым он присоединится. «Соберись, Джон!» — выругался про себя юнец, прогоняя образ двух знойных красавиц, которые зазывают его к себе. Пара глубоких вдохов-выдохов, и он продолжил читать дальше. Примечание переводчика. «Теперь мне стало понятным примечание автора оригинала. Сначала я думал, что все его изменения заключались в смещенной хронологии и генеалогии некоторых семей, но оказалось, что основное изменение заключено в Лиане Старк. Насколько я понял, автор решил сделать ее именно такой, потому что это неплохо накладывается на образ необученного форсюзера. Если тот же нет прошел обучение по самоконтролю у Джона Аррена и вообще, всегда был достаточно терпеливым и спокойным, то его сестра, нет. С самого детства ее желания и страсти подавлялись, что в итоге вылилось в жажду доминирования. Доминировать над мужиком в фэнтези средневековье было бы слишком трудно, хотя исключения есть, вроде того же Джараха, потому был выбран путь наименьшего сопротивления мужчина в обществе женщины. Хотя всегда есть вероятность того, что я брежу, и никакого глубинного смысла тут нет, а автор просто хотел излить свои фантазии. Глава 192. «Соберись, Джон», — выругался про себя юнец, прогоняя образ двух знойных красавиц, которые зазывают его к себе. Пара глубоких вдохов-выдохов, и он продолжил читать дальше. «После той чудесной ночи я поняла, что, несмотря ни на что, будущее, которого я хочу, это быть с ней, будь то в качестве друга, любовницы, счета или чего-то еще, желательно любовницы. Но я была согласна почти с любой ролью, лишь бы быть с ней, и боги словно прислушались к моим мольбам, они предоставили мне такую возможность. После того, как мы очнулись в объятиях друг друга, Илья объяснила мне истинную причину турнира в Харренхолле. Рейгар собирался свергнуть своего отца и занять место короля, а турнир проводился для того, чтобы он мог встретиться с верховными лордами Вестероса и заручиться их поддержкой. Однако теперь все это отошло на задний план, так как король каким-то образом узнал о том, что может произойти, и решил посетить это мероприятие без предупреждения, разрушив планы Рейгара. Но это была лишь одна из двух основных причин, по которым проводился турнир. Вторая заключалась в том, что Илья и Рейгар пытались найти вторую жену для Рейгара. Илья со слезами на глазах рассказала мне правду, о которой не знал никто во всем королевстве, кроме немногих. Она была бесплодна, Рейнис была от нее, но ребенок Эйгон, которого выдавали за ее сына, таковым не являлся. Настоящий Эйгон был выкидышем. Выкидышем, который стоил Илье ее матки. Поэтому, чтобы Илью не убили по приказу короля, и чтобы дать время Рейгару занять трон, они выдавали ребенка служанке за настоящего кронпринца до тех пор, пока правда не стала бы известна. Но Рейгару все еще нужен был наследник. Наследник мужского пола. Вот почему ему нужна была вторая жена. И, как сказала Илья, она предпочла бы, чтобы его второй женой стала женщина, которую она сама любит, а не какая-нибудь холодная стерва, и я могу поклясться, что при этом она произнесла какое-то имя вроде Керси или что-то в этом роде. Уже тогда я не была наивной дурой. Я предположила, что Илья соблазнила меня, для того чтобы я в будущем стала кобылой ее брата-мужа. Но, боги мне свидетели, я не знаю как, но она убедила меня, что все, что она говорила, все, что она чувствовала ко мне, было искренним. И, не знаю почему, но я была уверена, что она не лжет. Она полюбила меня, как и я полюбила ее. Я все еще люблю ее. Даже сейчас, после всего, что произошло, когда я заговорила о перспективе родов и о том, что мне не нравится мысль быть с мужчиной, она утешила меня, сказала, что всегда будет со мной, что не стоит сразу отвергать что-то, даже не попробовав, и что Риегар тоже со странностями. В детстве они были очень близки, но исключительно как брат и сестра. Они не желали иной близости, однако их подталкивали именно к этому, навязывали идею о том, что в будущем они будут спать вместе. В итоге, пусть Риегар и не брезговал женщинами, но предпочитал общество книг или других мужчин. Об этом я думать точно не хотела. Не сейчас, когда я все еще прижимала обнаженное тело Ильи к себе. Затем я заговорила о своей нынешней помолвке, на что Илья лишь рассмеялась. Какой отец будет поддерживать помолвку с лордом, пусть даже лордом великого дома, когда вместо этого он может сделать свою дочь будущей королевой? В конце концов, меня убедили. И до конца нашего пребывания в Харринхолле мы с Ильей проводили вместе почти каждую свободную минуту вне поля зрения общественности. На самом деле это было не такой уж трудной задачей, так как мой дорогой брат нет влюбился в служанку Ильи, Ашару. Я до сих пор помню, как однажды утром выходила из комнаты Ильи, а нет, в это же время выходила из комнаты Ашары. Боги, я не знаю, кто был больше смущен. К счастью, нет купился на мое оправдание, что я просто разговаривала с принцессой после того, как не смогла найти его. Я люблю моего дорогого тихого брата, но только боги знают, что он сделает, если узнает, что я провела ночь с принцессой так, как он провел ночь с Ашарой. Но все сладкие мечты рано или поздно рушатся. И для меня, да и для всех остальных, конец наступил, когда Риегар выиграл турнир и, вместо того чтобы короновать Илью, как мы планировали, короновал меня. Мои братья, не говоря уже о Роберте, были в ярости, а толпа была ошеломлена. А король, безумный ублюдок, просто смеялся над тем, какой хаос устроил его сын. Наша свита собралась и уехала в тот же день, направившись в Риверен, где Брандон должен был жениться на Кейтлин Таули, прежде чем мы вернемся на север в Винтерфилл. После нашего отъезда ни один из планов, которые были разработаны, не сработал так, как должны были. Риегар и два королевских гвардейца увезли меня из Риверена, хотя я до сих пор не понимаю, почему. Но я позаботилась о том, чтобы оставить в своей комнате записку для Брандона, объясняющую, что происходит, и даже послала отцу Ворона, объясняющего, что я не буду будущей леди Штормового Предела, а скорее будущей второй королевой Вестероса. Мы остановились в нашем путешествии на краю Божьего Ока, и, после того как королевской гвардии удалось найти Септона, я вышла замуж за Риегара на берегу озера. Хотя я смотрела в глаза Риегару и произносила слова, делающие нас мужем и женой, мысленно и сердцем я говорила их Эли, и я знала, что она делает то же самое. Тогда Риегар, потребовал меня, только один раз. Вынуждена признать, что это было не так ужасно, как я себе навыдумывала. А затем мы отправились на юг, к северным границам Дорна, в башню, которую Риегар назвал «Башней радости», хотя на самом деле я не нашла здесь ничего, кроме страданий. Все это было частью плана, чтобы держать меня в безопасности вдали от тех, кто мог бы выступить против Риегара, пока он не станет королем. Мы пробыли в башне всего день, прежде чем из королевской гавани прилетел Ворон. Мой брат Брандон по какой-то богом забытой причине отправился в королевскую гавань и потребовал моего возвращения, а также, чтобы Риегар явился и объяснился. Очевидно, он решил, что меня похитили против моей воли. В ответ безумный король заточил моего брата в темницу, убил его свиту, пришедшую с ним, и потребовал, чтобы мой отец предстал перед судом и объяснил действия моего брата. Мой отец сделал то, что от него требовали, и был убит, как и мой брат, по приказу короля. А потом, как будто этого было недостаточно, он назвал моего брата Нида и Роберта Баратиона предателями и приказал прислать ему их головы. Я хотела немедленно отправиться на север и все объяснить в пекло план. он все равно давно покатился в бездну. Но Риегар меня не слушал. Он продолжал настаивать, что не может сейчас просто так свергнуть своего отца. А потом прилетел следующий ворон, и вместе с ним разрушилась моя фантазия того, что Риегар – хороший человек. Мой брат нет, Роберт и Джон Арвин подняли восстание против короны. Теперь мне безумно хотелось вернуться и исправить беспорядок, который мы устроили. Но Риегар, он не хотел уступать. Вместо этого он, сказал, что раз мой брат, Роберт, и Джон Арвин объявили открытый мятеж против короны, то они предатели и с ними поступят именно так, как должно поступать с предателями, и что ему придется отправиться на север, чтобы разобраться с ними лично, но пообещал, что из уважения к будущей матери и его детей, он оставит Бинджина следующим лордом Винтерфилла, и что если нет выживет, он позволит ему прожить остаток жизни на стене. Затем он сказал, что, прежде чем уехать, он должен убедиться, что его род не прервется, что я должна быть беременна. Я ответила, что если он будет настаивать на убийстве моего брата после того, что сделал его отец, то я откушу его хер, едва он приблизится ко мне. Тогда он боги, как он посмотрел мне в глаза. Он сказал, что если я не подчинюсь добровольно, то его королевская гвардия удержит меня, и в наказании он покончит с домом Старков навсегда. Но если я подчинюсь и обеспечу ему наследника, тогда и только тогда он накажет милость моему брату Бинджину. Он сказал все это так спокойно, как будто мы говорили о ебаной погоде. У меня не было выбора, и, я не сопротивлялся, когда он брал меня снова и снова. Через 2 недели я пропустила свою лунную кровь, а еще через неделю Риегар ушел на войну, оставив новоявленного лорда командующего королевской гвардии вместе с Артуром и Освиллом защищать меня. Снова почувствовав тошноту, Джон оттолкнул от себя дневник. Быть ублюдком, рожденным из-за минутной слабости, это неприятно. Знать, что ты родился в результате изнасилования больным уродом, бесконечно хуже. Пусть технически Джон оказался истинно рожденным, как всегда и хотел, мысль о том, при каких именно обстоятельствах он был зачат, вызывала тошноту. А еще желание. Желание, чтобы его отец вернулся из могилы для того, чтобы он мог лично запытать его до смерти и отправить обратно в тот ад, в котором он сейчас находился. Глава 193. Пусть технически Джон оказался истинно рожденным, как всегда и хотел, мысль о том, при каких именно обстоятельствах он был зачат, вызывала тошноту. А еще желание. Желание, чтобы его отец вернулся из могилы для того, чтобы он мог лично запытать его до смерти и отправить обратно в тот ад, в котором он сейчас находился. Несмотря на то, как ты появился на свет, мой сын, я не испытываю к тебе ничего, кроме любви. Я полюбил тебя в тот момент, когда стало ясно, что ты растешь во мне. Грехи твоего отца не твои. После того, как мужчина, участвовавший в твоем зачатии, ушел, я отказываюсь называть его твоим отцом. Моя жизнь стала скучнее скучного. Единственными людьми, с которыми мне приходилось общаться, это 3 королевских гвардейца, ни одного из которых я не желала даже видеть. А еще одна служанка по имени Уилла. Сир Артур сумел добиться от Риегара разрешения привести ее из своего дома, чтобы она помогала мне во время беременности. Уилла была достаточно мила, но при этом запугана до смерти. И неудивительно, ведь уважаемый лорд-командующий сказал ей, что если она хоть словом обмолвится о том, что здесь происходит, он прирежет ее без колебаний. Такой чуткий, добрый человек. В течение нескольких месяцев мне нечем было заняться, кроме как думать и, в общем, разговаривать с самой собой. Но потом пришла новость, от которой я чуть не упала на пол от смеха. Риегар был мертв, убит на берегу Трезубца Робертом Баратионом. Одного этого поступка было достаточно, чтобы несколько возвысить этого человека в моем сознании, хотя я все еще хотела, чтобы он находился в нескольких лигах от меня, учитывая то, как он вел себя при нашей первой встрече. После смерти Риегара ход восстания изменился, и коалиция северян, валлийцев, речников и жителей штормовых земель начала теснить лоялистов вплоть до Королевской гавани. Я открыто молилась старым богам об успехе моего брата в свержении безумного короля, что, как я знала, несказанно раздражало королевских гвардейцев, особенно лорда командующего. Само собой, я молилась еще чаще и громче. Однако следующее письмо разрушило те крохи надежды, которые у меня оставались. Королевскую гавань разграбили, а безумного короля убила собственная королевская гвардия. Эта новость была бы поводом для радости, Если бы, Элия, моя сладкая роза пустыни не оказалась убита, изнасилована и убита вместе с ее ребенком, а ее дочь, моя будущая неофициальная дочь, была зверски заколота, зарезана словно скот, и Роберт, он смеялся над их трупами, а брат мой милый нет, ничего не сделал, единственный человек, которого я полюбила по-настоящему, тот, кто объяснил мне, кто я есть на самом деле, принял меня за это и даже полюбил, был мертв, и... Казалось, никому нет до этого дела, я просто, надпись размыла водой, не водой, понял он, чувствуя, как опухают его глаза, слезы, фух, извини, я думала, что смирилась с тем, что произошло, но теперь понимаю, что нет и, наверное, никогда не смирюсь, думаю, что это все, мой сын, теперь ты знаешь все, что произошло, боюсь представить, как людская молва исказит эти события, но я уверена, что полную правду ты узнаешь только из этого дневника. Так что, я думаю, мне пора заканчивать, потому что я не знаю, что еще сказать тебе, сынок. Я просто хотела, чтобы ты знал правду о своем рождении, и чтобы ты знал, что, пусть твое появление на свет положило конец моей жизни, я с радостью заплатила эту цену. Я люблю тебя, мой дорогой сын. Я знаю, что твой дядя вырастет тебя хорошим человеком. И я просто хочу сказать... Несмотря на кровь дракона, что течет в твоих жилах, в тебе также есть кровь волков, и между нами двумя, я знаю, что кровь волков намного сильнее крови дракона, и я просто хотел сказать, что мне жаль, прости за все, мне жаль, что меня не будет рядом, чтобы посмотреть, как ты делаешь свои первые шаги, я не смогу услышать твои первые слова, я не буду рядом, чтобы надрать тебе уши и зад, а также дать пару советов и поделиться хитростями, когда застану тебя с молодой девушкой в каком-нибудь темном углу, и меня не будет рядом, чтобы наблюдать за тем, как ты приводишь юную девушку в семью и наделяешь какой-нибудь эмблемой, которую сам себе присвоишь. Но даже если меня не будет там физически, я всегда буду наблюдать за тобой из царства богов, мой маленький дракончик. И последнее, человек, который тебя породил, хотел, чтобы тебя назвали Игоном. Ну, я бы лучше насрала себе в глотку, чем сделала хоть что-то, чего желал этот человек. Поэтому я выбрала более подходящее имя. Джихирис Таргариен, или Джихирис Старк, в зависимости от того, что ты предпочитаешь. Или, возможно, вообще с другой фамилией, если хочешь начать все с чистого листа. Уверен, ты догадываешься о моем предпочтении, но я хочу, чтобы это был твой выбор, сын мой. Прощай, твоя любящая мать, Лианна Старк, она же Мартилл. Она же Таргариен. Он снова и снова перечитывал последние слова, написанные его матерью, пытаясь представить, как она сидит в этой проклятой башне, слезы текут по ее лицу, когда она пишет ему свои последние слова. «Джихирис», — думал он, перебирая пальцами изящный, но слегка небрежный почерк матери. «Мое имя, настоящее имя, не Джон Сноу, а Джихирис. Это имя дала мне моя мать, и я хочу почтить ее». Но, боги, я не хочу иметь ничего общего со своим отцом, нет. Лорд Эддард Старк, мой отец, Риегар Таргариен, всего лишь человек, от которого я родился, и ничего больше. Глава 194. Джихирис, думал он, перебирая пальцами изящный, но слегка небрежный почерк матери. Мое имя, настоящее имя, не Джон Сноу, а Джихирис. Это имя дала мне моя мать, и я хочу почтить ее. Но, боги, я не хочу иметь ничего общего со своим отцом, нет. Лорд Эддард Старк, мой отец, Риегар Таргариен, всего лишь человек, от которого я родился, и ничего больше. Пока он размышлял об этом, ему пришла в голову другая мысль, зерно которой посеял лорд Нокс. Идея того, что, когда ситх готов, он отбрасывает старое имя и берет новое. Такие имена часто давались на основе того, что от конкретного ситха ожидали или чего он достиг, но они также служили средством разрыва связи с прошлым и создания нового будущего. Я могу выбрать свое имя, быть тем, кем я хочу быть, а не тем, кем меня хотят видеть другие. Джон наконец в полной мере осознал, что это значит. Мои имена, Джихирис Таргариен и Джон Сноу, сейчас не имеют веса и смысла, если я сам этого не изменю. Джихирис Старк, нет, не Старк, я возможно, я хочу быть Старком, но мне нужно что-то новое, как меня называла мать, драконьим волком, да, Джихирис Драконий Волк, это мое имя, это имя, которое я выбрал, вот кем я стану, Пролистав еще несколько страниц, он понял, что на задних страницах книги есть еще одно послание. Добравшись до самого конца, он рассмотрел почерк, который резко контрастировал с тем, которым писала его мать. «Ваша милость, прежде чем вы прочтете дальше, пожалуйста, знайте, что я не читал того, что оставила для вас ваша мать. Это послание предназначено только для ваших глаз. Хотя я не знаю, что конкретно писала ваша мать, я могу догадаться. Также я знаю, что моя смерть пришла за мной в лице твоего дяди. Даже сейчас, пока твоя мать трудится над тем, чтобы родить тебя на свет, имея в помощниках одну единственную сиделку, я молюсь, чтобы твой дядя прибыл сюда вовремя и оказал помощи тебе и твоей матери. Вы оба не заслуживаете этой проклятой судьбы, которая была уготована вам обоим, и вина за это лежит на мне, но и иначе я поступить не смог. Клятва королевской гвардии – это одновременно и сила, и костыль. Я совершил много ужасных вещей и был свидетелем более отвратительных деяний, чем вы можете себе представить, но не мог ничего предпринять, поскольку моя клятва королевского гвардейца не позволяла этого, в то время как моя клятва рыцаря, лорда и мужчины требовала, чтобы я все-таки встал и остановил происходящее безумие. Это может показаться странным, но я хотел бы иметь силу воли, убежденность, чтобы сделать то, что сделал сир Джейми Ланнистер, когда покончил с жизнью безумного короля. Меня бы предали смерти и назвали нарушителем клятвы и цареубийцей, но сколько жизней я мог бы спасти, если бы сделал то, что нужно, а не то, что проще всего. Над этим вопросом я размышляю уже несколько месяцев, и я не нашел ответа. Простите мои бредни, мой король. У меня было столько сомнений с тех пор, как я стал членом королевской гвардии. Я думал, что Рейгар свободен от безумия своего отца. Но это не так, точнее, не совсем так. У него просто другая форма безумия, одержимость. Одержимость пророчеством о принце, который был обещан. Сначала он думал, что он и есть обещанный принц. Он посвятил себя искусству воина, готовясь к тому, что ждет его впереди, хотя даже не знал, что конкретно его ждет. Но однажды его одержимость изменилась. Он больше не считал, что он обещанный принц, а решил, что принц родится непосредственно от него, его сын. И после разговора со своим дядей Эймоном, мистером на стене, он убедился, что его сын должен в точности соответствовать Эйгону-завоевателю. «Дракону нужно три головы», — постоянно повторял он мне. Илья родила их первую дочь Рейнис. И когда подтвердилось, что она беременна во второй раз, он знал, что это будет сын. Но Эйгон оказался мертворожденным, и то, что осталось от моего друга, умерло вместе с ним, хотя тогда я этого не понял. Он почти на неделю скрылся в библиотеке на драконьем камне, а когда вышел оттуда, его ждало откровение. «Огонь и лед», — повторял он снова и снова, — «мы были посланы за огнем и льдом, и через огонь и лед родится принц и его вторая жена. Клянусь, я думал, что это просто бредни, мой король. Как только мы покинули драконий камень с фальшивым Эйгоном, он больше ни разу не заговорил об этом. Но теперь я все понял. Я увидел картину целиком, когда уже стало слишком поздно. Путешествие в Харренхолл действительно было устроено для того, чтобы твой отец обрел союзников и смог мирно свергнуть своего отца. Но это было также и для того, чтобы он мог найти вторую жену с благословения Эли, чтобы у него стало больше детей. Теперь я понимаю, что Рейгар целенаправленно выбрал Лианну Старк. Этого не знала Элия, которая, как мне кажется, искренне полюбила волчицу. Все вроде бы шло по плану, но потом рухнуло так быстро, что мы толком ничего не успели понять. Рейгар показал себя не лучше своего отца. Он насиловал твою мать по нескольку раз в день, чтобы его семя закрепилось в ее чреве. Боги, я хотел разорвать его пополам, когда мне впервые пришлось стоять рядом и все слушать. Она была всего лишь девочкой. Ей лишь недавно 6-10 именных дней исполнилось. Но моя клятва королевского гвардейца не позволила мне встать на ее защиту. Потом Рейгар ушел и сгинул. А потом умерла Илья и ее дочь. И вот, твоя мать лежит на родильном ложе, с одной лишь девчонкой в качестве помощницы, и я боюсь, что она не переживет твоего появления на свет. Я прошу, нет, умоляю о прощении, мой король. Хотя я знаю, что не заслуживаю его. Простите меня за то, что я был слаб, и не способным сделать то, что было бы правильно, предпочтя вместо этого связать меня клятвам. Сир Асвилл Луин такого же мнения. Ему действительно нравилась ваша мать. Он наслаждался ее остроумием и северной прямотой. И я знаю, что выслушивание ее криков и слез резало его гораздо глубже, чем меч. «Мы оба хотели бы остаться рядом с вами в качестве королевских гвардейцев или даже друзей, если бы вы решили, что не хотите трона. Но мы знаем, что не заслуживаем такой чести. Смерть – единственное, чего мы заслуживаем. В нас слишком много упрямства, чтобы покончить с собой, и потому мы дождемся вашего дяди и встретим свой конец от лезвия льда. Это меньшее из того, что мы заслуживаем. И я никогда не смог бы причинить вред человеку, которого моя сестра любит больше жизни, даже если его заставили жениться на другой, несмотря на все, что произошло. И последнее, мой король, я знаю, что эти события, скорее всего, изменили ваше мнение о семье вашего отца. Но я прошу вас не вспоминать династию Таргариенов и ваших предков только по примерам нескольких гнилых яблок. Во времена правления Таргариенов было столько же хороших и справедливых королей, сколько и плохих. Возможно, хороших даже больше. И если вам действительно нужно подтверждение этому, я умоляю вас найти на стене вашего двоюродного деда Эймона Таргариена, если он еще жив. Он сможет рассказать вам гораздо больше, чем я. Живите долго и счастливо, мой король. Будьте кем захотите, королем, нищим или рыцарем. Я знаю, что вы в любом случае преуспеете. Ваш верный королевский гвардеец, сир Артур Дейн. Не в силах и не желая больше читать, Джон закрыл дневник и опустил голову на ладони. Последние полдня были самыми бурными в его жизни. Сначала он узнал, что его отец на самом деле ему не отец, что его мать мертва. Затем он прочитал ее последние слова, обращенные к нему, и узнал, что пусть он и не бастард, зато уж лучше бы, блядь, был бастардом. А теперь еще и признание сира Артура Дейна, человека, на которого он всегда смотрел как на кумира. Узнав, что мужчина, которому он пытался подражать всю свою жизнь, на деле не смог спасти его собственную мать, и стоял буквально за дверью, пока ту, боги, как ему справиться со всем этим. Джон, примечание переводчика, драконьим волком, драгонволф, понятия не имею, как это перевести, глава 195, боги, как ему справиться со всем этим. Джон, не бастард, дернулся, он едва успел остановить себя от того, чтобы достать световой меч и направить его на раба, который каким-то образом умудрился войти в личную комнату для медитации лорда Нокса, оставшись незамеченным. Мастер за такую неосмотрительность спустил бы с него шкуру или заставил бегать до изнеможения. Хотя почему или? Сначала устроил бы взбучку, а потом еще и бегать заставил. Пекло. Не только брат, но еще и призрак с серым ветром пробрались сюда. А я и не заметил. Роб. Прошептал он, не зная, с чего начать. Брат медленно подошел к нему. Его взгляд переместился на книгу, лежащую перед Джоном. «Ты в порядке, брат, брат?» — икнул Джон. Это слово многое для него значило. «В порядке ли я? Я твой кузен. Кузен, зачатый уебаном охеревшим, который силой брал мою мать. И как будто этого мало, моя жизнь стоила ее жизни». Пол скрипнул, Роб сел рядом. «Ты мой кузен по крови, но брат по выбору и духу. Пекло, мы прошли через все вместе. Первое мое воспоминание – это ты. Вспомни, когда у тебя хер в первый раз затвердел, а ты испугался и в панике прибежал ко мне, потому что, смотри, оно стало таким и теперь я не могу пипи. На секунду Джон забыл про весь тот ужас, который только что прочитал. И отец, он все еще наш отец, независимо от того, кто тебя породил или как ты появился на свет. Усмехаясь сквозь грусть, Джон слегка коснулся плеча Робба. «Я думал, ты поклялся старым богам никогда больше не говорить об этом». Смеясь, Робб сжал его плечо в ответ. «Эй, не путай. Я поклялся, что не расскажу никому другому. Но мне ничто не запрещает напоминать тебе об этом, когда нас только двое. К тому же, ты знаешь столько же постыдных историй обо мне. Возможно, даже больше». «Да уж», — кивнул Джон. Его настроение чутко улучшилось. «Неужели леди Старк до сих пор не знает о шлюхе, которую Тион протащил в твою комнату прямо перед нашим отъездом? Шлюхе, с которой ты ничего не смог сделать? Так, вообще-то, это была гнусная засада», — с жаром возразил Роб. «Как бы ты отреагировал, если бы вошел в свою комнату после долгого дня и обнаружил голую женщину, стоящую на коленях на твоей кровати и говорящую, что она готова на все, стоит лишь пожелать?» Джону не нужно было представлять, у него было готовое воспоминание и картинка. Принцесса Арианна сделала практически то же самое, и он отреагировал не лучше, чем его брат, но он не собирался признаваться в этом Роббу. Пока не собирался, и потому решил чуточку приврать. «О, я уверен, что справился бы с этим лучше тебя, Старк». «Да ладно», — Роб продемонстрировал мимикой отменный скепсис, глядя в глаза Джону. «Ты уверен, брат, потому что Дейси рассказала мне интереснейшую историю о том, как ты однажды проводил принцессу Арианну в ее комнату и вернулся в слегка невменяемом состоянии. Зная репутацию дарнийцев, можно предположить, что она выразила тебе свою признательность за то, что ты защитил ее честь во дворе. Так ведь? И думаю, что я знаю, как именно она выразила свою благосклонность». «Осторожней, брат», — сказал Джон, мысленно проклиная Дейси и начиная планировать свою месть ей. «Или я могу устроить для тебя нечто подобное с леди Талисой. Эй, а ну не сметь! И, о, ты!» Роб замолчал, осознав, что попал прямо в ловушку Джона и невольно признался в своей тайной любви. «Ладно, ей-богу, я никогда не встречал девушку, похожую на нее. Она умна, неприлично умна, и ведет себя более по-северному, чем большинство северных леди. А ее кожа, глаза и эти волосы, ладно, она не раз появлялась в моих снах с тех пор, как мы познакомились. И что, я ведь не осуждаю», — пожал плечами Джон, наблюдая, как призрак и серый ветер носится по комнате. «Я могу понять, к чему ты клонишь. Разница между нами в том, что у тебя может быть шанс с Талисой. А вот Рианна, она принцесса, а я — ученик северного колдуна, сын хранителя севера, брат будущего хранителя севера, и в тебе течет кровь двух самых старых и известных семей. Я ничего не забыл?» Роб посмотрел на братца ехидным взглядом. «А тогда, согласен, в тебе нет абсолютно ничего такого, что могло бы сделать тебя достойной парой для принцессы из Дорна». Улыбаясь, Джон благодарно кивнул Робу. «Знаешь, Арианна могла бы сказать нечто подобное. Она сказала, ну, я боги. Ладно, она сказала, что для принцессы Дорна взять в супруги бастарда не такая уж невидаль. Ну вот, похоже, у тебя гораздо больше шансов с твоей леди, чем у меня с моей. А что насчет Тиона?» — спросил Джон, почесывая затылок. «Я имею в виду, я не всегда с ним лажу, но, пекло, он же наш брат». «Согласен», — кивнул Роб. «И это хороший вопрос. Придется найти леди где-нибудь далеко на юге. Получится эдакое забавное растление нас, бедных невинных северных парней, распутными девицами из далеких стран». «Хах, сомневаюсь, что в Тионе осталось много невинности», — рассмеялся Джон. «Особенно, если половина из тех историй, что он рассказывал нам о своих подвигах в Зимнем городе, окажется правдой. Минимум половина». Чувствуя, как напряжение покидает его, Джон подтолкнул книгу рукой. «Ты хочешь знать, что она сказала?» Он заметил, как дрогнуло горло Робба. Брат безмолвно уставился на него. «Да, но только если и когда ты сам захочешь рассказать мне, брат, и не секундой раньше. Хочу, но, ты прав, не сейчас». Джон вздохнул. Он знал, что ему нужно поговорить об этом, но хотя бы на короткое время он желал сохранить последние слова матери только для него самого. «Потом, когда будешь готов», — кивнул Роб, хлопнув в ладоши и вставая. «Ну, теперь, когда все улажено, давай-ка в баню. Нам нужно подготовиться к сегодняшней свадьбе лорда Нокса и леди Неры. И да помогут нам обоим боги, если моя мать или, не дай боги, Санса найдут хоть малейший недостаток в нашем внешнем виде. Наша сестра так разрыдалась после объявления в Белой Гавани, что можно было бы подумать, что это она сегодня замуж выходит». «Да уж», — согласился он, поднимаясь на ноги и забирая с собой книгу. Подойдя к одному из участков стены, он протянул руку и с помощью силы отпер скрытый отсек в стене, который можно было открыть только с помощью силы. Погладив журнал в последний раз, он осторожно положил книгу внутрь и плотно закрыл нишу обратно. «Что ж, Роб, пойдем пострижемся, как овцы, которыми, похоже, считает нас сестра». «Не овцами, брат», — вновь рассмеялся Роб, обнимая того за плечи. Они вышли из комнаты, и звери их следовали за ними по пятам, волками. Глава 196. Чердрево, оно возвышалось перед замершим Ноксом. Сип стоял в самом сердце Багаращи и вдыхал прохладный северный воздух, который слегка бодрил и одновременно успокаивал. Спокойствие – это именно то, в чем он сейчас отчаянно нуждался. Кому-то может показаться странным или даже нелепым, что темный лорд Ситхов, тот, кто достиг звания Дарт и членства в Темном Совете, может испытывать хоть малейшую нервозность. Но конкретно здесь и сейчас Нокс только и мог, что более-менее твердо стоять на земле рядом с Недом Старком, человеком, который быстро стал одним из его немногих настоящих друзей, вместе с десятками других лордов и леди из Севера и Долины. Все они ждали, когда женщина, которая вскоре станет его женой, появится среди деревьев. «Расслабься, друг», — тихо обратился Нед. «Наслаждайся моментом, пока можешь. Свадьба быстро закончится, и второй такой уже никогда не будет. Поверь мне, я знаю это из личного опыта». Нокс собирался ответить, но слова замерли у него в горле. Двое людей вышли из-за деревьев на поляну между рядами собравшихся. Роб Старк стоял высокий и гордый. Эмблема дома Старков четко вырисовывался на его груди, пока он шел вперед. А за его руку держалась женщина, которая вскоре станет женой Нокса, Нира. И сила, если во всем мироздании было существо, которому можно дать определение богом, то оно наверняка снизошло в этот захолустный мир и лично благословил Ниру. От ее красоты захватывало дух. Белое платье с мехом красиво облегают ее изгибы. Белый девичий плащ накинут на плечи, а темные волосы заплетены в замысловатую косу и перекинуты через правое плечо. Сила, она необычайно красива. Кто сегодня привел эту женщину к богам и людям для бракосочетания? Прозвучал сильный голос Нида, почти испугав Нокса. Он был так сосредоточен на Нире, что даже не заметил, что она и Роб преодолели разделявшие их расстояние и теперь стоят перед чердревом. «Я, Роб Старк, наследник Винтерфилла, привел Ниру, вассала дома Старков, для бракосочетания в этот день. И кто принимает эту женщину перед богами? Я, лорд Алим Нокс, принимаю эту женщину, Ниру, вассала дома Старков, в жены в этот день», — ответил Нокс церемониальной фразой, стараясь, чтобы его голос звучал громко и ровно. Пожелав Нире сделать последний шаг вперед, Роб подпустил ее и отступил, чтобы присоединиться к Джону и его братьям и сестрам, а Нокс протянул ей руку. Нира излучала чистую радость и сам свет, когда она приняла ладонь своего мужчины и поравнялась с ним. «Нира, вассал дома Старков», — вновь громко произнес Нед. Легкая улыбка заиграла в уголках его губ, когда он положил руку на их ладони. «Принимаете ли вы лорда Алима Нокса как своего мужа, с этого дня и до тех пор, пока вы не воссоединитесь в царстве богов?» «Да», — ответила Нира, высоко подняв голову. «Он мой, а я его. Отныне и до тех пор, пока мы не воссоединимся в царстве богов». Переключив внимание на Нокса, Нед подставил свою вторую руку под их ладони с переплетенными пальцами так, что держал их вместе. «Лорд Алим Нокс, принимаете ли вы Ниру, вассала дома Старков, в жены с этого дня и до воссоединения в царстве богов?» «Да». Нокс почувствовал радость, какую не испытывал никогда в своей жизни. «Она моя, а я ее, с этого дня и до тех пор, пока мы не воссоединимся в царстве богов. Тогда преклоните колени перед богами, и пусть они признают ваш союз», — сказал Нед, отойдя в сторону, так что оба остались с видом на лицо чердрева. Нокс не был приверженцем веры Севера и, возможно, предпочел бы другую церемонию. А вот Нира, напротив, верила в старых богов, пусть и соглашалась со многими его взглядами на силу. И эта церемония была для нее. Все теперь было для нее. Все, что ситх мог бы отдать, отдал бы ей, не задумываясь. И она сделала бы то же самое. Итак, продолжая держаться за руки, Нокс и Нира опустились на колени перед чердревом и склонили головы, после чего снова поднялись. «Лорд Нокс, вы можете снять плащ с Нира и возложить на ее плечи плащ вашего дома, и вместе с этим плащом вы даете торжественную клятву защищать ее, отныне и навсегда». Отпустить ее ладонь была одной из самых трудных задач, которые он когда-либо делал. Расстегнув девичий плащ на ее плечах, он осторожно снял его и передал Сансе, которая шагнула вперед, чтобы принять его со слезами счастья на лице. Расстегнув свой собственный плащ, Нокс обернул тяжелую черную ткань вокруг маленькой фигурки Ниры, тем самым провозглашая, что она больше не является вассалом дома Старков, а скорее леди дома Нокс. «Лорд Нокс, леди Нокс», — заговорил Нед. Тон его голоса постепенно повышался по мере монолога. «Вы предстали перед старыми богами и поклялись друг другу в верности. И теперь я, лорд Эддард Старк из Винтерфилла, хранитель Севера, объявляю вас мужем и женой. Пусть никто не разлучит то, что боги породили и засвидетельствовали этой ночью». Крики толпы были почти оглушительными, но Ноксу было все равно. Он наклонился вперед и прижался губами к губам Ниры, скрепляя их узы. Но когда он отстранился, аплодисменты резко оборвались, перейдя во вздохи. Нира, как физически, так и в силе, сияла. Всем, кроме Нокса, могло показаться, что ее благословляют боги, но Нокс видел, что происходит на самом деле. Ведь было и второе присутствие, которое дало о себе знать и тоже благословляло их союз. Ашара, подумал Нокс, потянувшись к ее присутствию и ощутив в ответ тепло. Она дарила Нире свое благословение и защиту через силу. Спасибо, спасибо за все. Присутствие его потерянной любви вновь засияло легким, невесомым счастьем и теплом, а затем угасло. Свет, окружавший Неру, тоже начал медленно рассеиваться, пока не исчез совсем. Лупоглазые черти, прорычал большой Джон Амбер, хлопнув массивной рукой по своему такому же массивному бедру. Теперь колдун, настоящий северянин, а леди Нокс благословлена самими старыми богами. Так чего же мы все здесь стоим? Нас ждет пир и выпивка. Подхватив Неру на руки, Нокс поцеловал ее в губы, а она обвила его шею руками. «Я люблю тебя, моя прекрасная леди Нокс, моя жена». Ее радость была почти ослепительной. Она прильнула головой к его груди, пока он выходил из багращи. «А я тебя, мой муж». Следующие несколько часов прошли для Нокса как в тумане. Он и не рассидели на почетном месте в большом зале Винтерфилла, а в это время проходил пир, не похожий ни на один из тех, что Нокс когда-либо видел с момента прибытия в эту странную страну. В каминах по всему залу на вертелах жарилось несколько различных животных. Вино и эль текли свободно, и царило такое веселье, какого Нокс никак не ожидал от обычно серьезного северного народа. Казалось, когда жители севера находили повод что-то отпраздновать, они не делали это вполголоса, а отдавались без остатка. Джону, Рабу и Тиону было разрешено пить неразбавленное вино, в ограниченном количестве, конечно, но, учитывая их возраст, обоим мальчикам не понадобилось много времени, чтобы захмелеть. Им даже удалось заставить Сэмвилла Торли выпить полный кубок вина. Разумеется, этого оказалось достаточно для того, чтобы мальчику поплохело, и он быстро оказался на полу, хихикая вместе с тремя другими шалопаями. К тому времени, когда младших детей уложили спать, леди Старк объявила, что ее детям, кроме Роба, пора отправляться в постель. Все четверо были уже на пути к свинячьему состоянию, хотя по сравнению с остальными в зале они вели себя довольно мирно. Он не совсем понял, с чего все началось, но Большой Джон и Мейдж Мормонт в какой-то момент ночи затеяли состязание в выпивке, и теперь Нокс всерьез начал сомневаться, не кончится ли у них вино прежде, чем один или другой признают свое поражение. И было больше, чем несколько молодых мужчин, которые гонялись по залу за любой юбкой. Хотя, если честно, казалось, что за мужчинами гонялось и немало женщин. Атмосфера была такова, что Нокс был уверен, что в течение следующего года произойдет бэби-бум, учитывая, сколько присутствующих стремились к плотским утехам. Чувствуя, что пир начинает утомлять его, не говоря уже о постоянной боли, которая не покидала его с самого утра, Нокс обхватил жену и наклонился к ее уху. «Мы уже достаточно долго пробыли здесь и соблюли все приличия, любовь моя?» – спросил он, слегка пощипывая ее за ушко. «Должно быть, это из-за вина. Как бы прекрасно вы ни выглядели в этом платье, я был бы признателен узреть вашу истинную красоту наедине». Яростно покраснев, Нира кивнула, когда слуга поставил на стол рядом с ним новый кубок с вином. «Да, мы достаточно тут просидели. Давайте допьем это вино и удалимся, чтобы, ну, чтобы мы могли выразить друг другу нашу любовь подобающим образом». Кивнув, Нокс поднял свое вино и выпил почти все залпом, а Нира медленно потягивала свое. «Нет», — негромко позвал Нокс, привлекая внимание друга. «Не хочу нарушать традицию, но мы с Нирой собираемся ускользнуть отсюда. Пусть хоть кто попробует лапать сегодня мою жену или просто не проверять». Улыбаясь, Нет кивнул. «Да, я понимаю твои чувства, друг мой. Наслаждайтесь вашей совместной ночью». Почувствовав себя более чем довольным, Нокс взял ладонь Неры в свою и поднялся на ноги. И тут же чуть не рухнул, так как ноги, казалось, не смогли выдержать его вес. «Боги, муж мой», усмехнулась Нера, поддерживая его. «Сколько же вы сегодня выпили? Я очень надеюсь, что вы не довели себя до такого состояния, что не сможете выполнить свой супружеский долг. В мире не хватит вина или эля, чтобы помешать мне исполнить этот долг, жена моя», — рассмеялся Нокс, хотя на самом деле был весьма смущен. Насколько же он отвык от алкоголя, что такого относительно небольшого количества вина, которое он выпил сегодня, хватило, чтобы довести его до такого состояния. Поднявшись во весь рост, он почти сразу же рухнул обратно. «Боги, возможно, я выпил больше, чем думал», — вновь рассмеялся он. В горле внезапно пересохло, и он начал шарить взглядом в поисках воды. Ему нужна была холодная вода, чтобы прочистить мозги. Опасность, слишком расслабился, уверился в своих силах и превосходстве. Снова закашлившись, Ситх почувствовал, что что-то не так, в глубине его кишечника появилось странное ощущение, а затем оно взорвалось. Его скрутило от такой боли, которой он не испытывал с тех пор, как находился под контролем владыки на Карибане. Задыхаясь, Нокс нахмурился, почувствовав, как что-то влажное сорвалось с его губ. «Слюна? Нет!» – удивился он, все еще не понимая, что происходит. «Кровь! Моя кровь! Что?» И без того нестерпимая боль усилилась вдвое и заставила его почти рухнуть на стол. «Нокс!» – закричала Нира, когда его силовое зрение начало ослабевать. «Почему мысли так путаются? Почему я не могу провести анализ ситуации? Яд!» Сознание наконец протолкнуло сквозь марево бреда ясную мысль. Правда, было уже поздно. Нокс задыхался и своим кашлем окропил весь стол алыми брызгами. То предчувствие, оно было не из-за тьмы. Это, блять, что-то твердое и острое пронзило его плечо, чуть не закрутив его на месте. «Болт», — понял он, чувствуя, как болт все еще дрожит в его плоти, врезавшись в кость. «Как? Когда? Сука!» Чудовищный всплеск адреналина ненадолго подстегнул организм. Ситх на одних рефлексах и предчувствии силы выбросил руку прямо перед лицом Нира и издал болезненный вопль, когда очередной арбалетный болт, который должен был пробить череп его жены, впился в его вытянутое предплечье. «Беги!» — крикнул Нокс с болезненным, надрывным кашлем. Его взор затуманился еще сильнее, а большой зал, который еще секунду назад был наполнен радостью и весельем, превратился в пандемониум. Примечание переводчика. «Я ждал чего-то подобного еще с первой трети книги. В какой-то степени даже рад, что ожидания оправдались. Последний раз, когда главный герой демонстрировал полагающуюся его статусу паранойю, был во время беседы с Триархом. Он проверил вино на яд, ну и всего пару раз проявлял осторожность в следующих главах. Однако самонадеянности и излишней самоуверенности было намного больше. Вспомнить хотя бы о том, что он решил оставить маску Риванонире, в то время как отправился в опасную экспедицию в Валерию. Рано или поздно, судьба должна была щелкнуть по носу зазнавшегося Ситха. К вящему сожалению самого Нокса, судьба, сила – это всемогущее обожествленное существо, и он по сравнению с ней, даже не букашка. И обычно, если уж судьба и щелкает кого-то по носу, то так, что лицо вминается в череп, а мозг превращается в кашу. Интересно, переживет ли подобное герой, и какой ценой? Глава 197. Напевая про себя веселую мелодию, Санса Старк незаметно пробиралась по коридорам замка вместе со своей лучшей подругой Джейной Пул. Их цель – большой зал, где они смогут подсмотреть за счастливыми супругами, лордом и леди Нокс, а затем, возможно, отправиться на кухню, чтобы узнать, не осталось ли еще лимонных пирожных. «Санса!» – хихикнула Джейна, когда они вышли из семейного крыла и направились в большой зал. «Это так весело, но если твоя мать узнает, она будет очень зла на нас». Еще несколько месяцев назад, мысль о недовольстве ее матушки заставила бы Сансу вмиг отказаться от своих недостойных леди желания и отправиться в кровать. Но теперь мысль о том, что ее могут поймать, доставляла ей еще большее удовольствие. Она винила свою сестру и леди Неру, теперь уже леди Нокс, за их дурное влияние. Но, как бы то ни было, она то и дело тайком выходила из своей комнаты с тех пор, как леди Нокс вбила ей в голову мысль, что ты не узнаешь, что о тебе думают люди, пока они не решат, что тебя больше нет рядом. Она еще не застала никого, кто бы говорил о ней, но ей отчаянно хотелось узнать, что думают о ней жители Винтерфилла. Действительно думают о ней. В лицо они всегда хвалили ее, говоря, что она идеальная леди, особенно ее мать Септа Мардин. Но Санса знала, что многие были разочарованы тем, что она не присоединилась к братьям и сестре в их уроках у лорда Нокса. Но они просто не понимают. Семеро говорят, что такие силы – это мерзость. Ну, может быть, не совсем так. Во всяком случае, в самих книгах нет точных цитат о том, как относятся именно семеро к магии. Но многие воспринимали силы, которыми обладал колдун, как оскорбление богов. Вот только он очень приятный человек и красивый. Как же она сегодня завидовала леди Нокс. Последняя неделя прошла для Сансы как во сне. Приезжие лорды и леди, а также рыцари долины. Яркие примеры рыцарской чести и самого рыцарства. И они соответствовали балладам. Лорд Ройс и его сыновья учтивы. Сир Корбри и вовсе рыцарь прямо из сказок, а его оруженосец Митчел Редфорд такой милый. Он танцевал с Сансой несколько раз за неделю и сказал ей, что если она когда-нибудь приедет на юг на турнир, настоящий турнир, то он сделает все возможное, чтобы победить, и тогда он сможет короновать ее как королеву любви и красоты. О, это была такая сладкая фантазия. Но если прошедшая неделя была прекрасным сном, то сегодняшний день – рай, созданный семерыми и старыми богами. Погода идеальная, на небе ни облачка, сильные ветра успокоились и даже было не особо-то холодно. Лорд Нокс выглядел выше всяких похвал с его аккуратно подстриженной бородой и убранными назад волосами. Единственное, что портило образ и расстраивало Сансу – детство Нокса, в котором он лишился зрения. Она бы хотела увидеть его глаза, а не черную ткань. И леди Нокс, она была прекрасна. Ее белое платье, волосы, заплетенные в косу и переброшенную через плечо, и плащ. Плащ, который Санса шила несколько часов, выглядел на ней просто потрясающе. Ей бы хотелось, чтобы церемония продлилась дольше. Но это не важно. А важно то, что произошло в конце. Леди Нокс была благословлена богами. Лично. Санса могла лишь молиться и мечтать, чтобы ей также повезло в день ее собственной свадьбы. И, что ж, она никому не сказала, но на мгновение Сансе показалось, что она увидела божество, благословившее леди Нокс. Оно выглядело как обычная женщина, выделяющаяся лишь странным головным убором. Как только она увидела это существо, то сразу же подумала, что это дева, пришедшая благословить церемонию. Но это предположение было сразу отвергнуто. Это север, а не юг. И ни одно из изображений девы Септы Мардин, которые ей показывала сама Септа, не было похоже на то, что увидела Санса. «Похоже, празднование еще продолжается», — шепнула ей Джейна, когда они приблизились к большому залу. Она была права. Санса слышала какой-то шум, вроде звучало как праздник, но музыки больше не было слышно. Возможно, настало время для постельных принадлежностей, о которых им говорила Септа Мардин. Мысль о постельном белье, о том, что оно собой символизирует, вызвала румянец на лице Сансы, и она потянула Джейну за рукав. «Возможно, дело в простыне», — сказала она, заставив Джейну расширить глаза от осознания того, что может их ожидать. «Нам следует вернуться и держаться подальше от...» Санса и Джейна подскочили, когда в коридоре напротив них сильно хлопнула дверь. Затем послышался звук, будто кто-то бежит к ним. «Идем», — резко прошептала Санса, — «нам не нужно попадать». Ее слова замерли в горле, когда из-за угла выбежала леди Нокс. Она боги, она выглядела испуганной. Но почему, с чего бы ей бояться собственного свадебного торжества? Может быть, постельного белья? Санса могла понять, почему она этого боится. Она была в ужасе, когда Септа рассказала ей об этой традиции. Но как ни крути, это традиция, и от невесты ожидалось, что она будет. «Санса, Джейна!» — крикнула леди Нокс, подбегая к ним, с поднятым платьем в руках. «Что вы двое здесь делаете? Нужно отвезти вас в безопасное место, спрятать. Сейчас же!» «Спрятать?» — спросила Санса, переглянувшись с Джейной, которая выглядела такой же растерянной, как и она. «Почему им нужно прятаться? Почему нам нужно? Сейчас не время для вопросов, Санса». Старшая женщина остановилась рядом с ними и прислонила руку к стене, опираясь о нее и переводя дыхание. «Мы, нас предали, нужно, не могу, должна забрать тебя. Ну-ну, а мы-то гадали, куда же убежала наша румяная невеста. И вот она здесь, с двумя прелестными маленькими цветочками». Леди Нокс тут же повернулась и потянулась к верху своего сапога. Глаза Сансы расширились, а дыхание перехватило, когда девушка вытащила кинжал длиной с ее ладонь, а затем отвернулась от Сансы и Джейны, заслонив собой обоих. «Назад, назад, выблядки хуевы, валите нахер, прямо нахер, блять». Санса не знала, что удивило или напугало ее больше, то, как леди Нокс только что ругалась, или то, что в конце коридора стояли шестеро мужчин с кинжалами в руках. Троих из них она признала, это рыцари долины на службе у сира Корбрия. Один даже танцевал с ней сегодня вечером, но остальные трое были грязными и в лохмотьях. Это уж точно не те люди, с которыми рыцари юга должны проводить время. Почему рыцари находятся рядом с этими людьми? Почему леди Нокс вытащила кинжал? Задалась вопросами Санса, переводя взгляд с леди Нокс на мужчин в коридоре и обратно. «Некоторых из вас я узнала, а остальные, вы, конечно, немного грязные, но это не повод для леди Нокс доставать кинжал». Все мужчины засмеялись, а один шагнул вперед. Мужчину она узнала, но не смогла вспомнить имя. Но она точно знала, что он проводит много времени в компании Сира Карбрея. Так-так, похоже, у языческой шлюхи есть зубы. Нецензурные слова и его тон потрясли Сансу. Это неправильно. Мужчины долины, рыцари, никогда бы не назвали благородную леди шлюхой, а уж тем более язычницей шлюхой. Словами не передать, как больно было сидеть на этой богопротивной церемонии. Единственное, что помогло мне пережить эту муку, была мысль о том, как я и мои парни срываем с тебя платье и ебем каждую твою дырочку на трупе твоего мужа. Задыхаясь, Санса невольно сделала шаг назад, пытаясь понять, что происходит. Нет, помазанные рыцари и их мужчины ведут себя не так, это неправильно. Что-то не так, рыцари, о которых рассказывали мать и Септа Мардин, никогда не говорят так. Через мой холодный труп, бледина, прорычала леди Нокс, сжимая крепче кинжал, а свободной рукой заслоняя Сансу. Глава 198. Через мой холодный труп, бледина, прорычала леди Нокс, сжимая крепче кинжал, а свободной рукой заслоняя Сансу. Мужчина, шедший впереди, слегка наклонился. Он наградил Сансу отвратительным взглядом. Ну, через труп так через труп, не проблема, но хватит о тебе. Я вижу, что ты привела нас к большему призу. Два юных цветка, только что созревших для того, чтобы их сорвать. Ночь обещает стать бурной, а, мальчики, Санса почувствовала, как в горле поднимается волна желчи. Она не понимала. Пусть у нее еще не пошла лунная кровь, Септа Мардин и мать рассказывали ей о рождении детей и о их зачатии. Но эти рыцари, то, о чем они говорили, почему? Ведь это должно происходить только между мужем и женой. Они не могли говорить об этом с ней и Джейном, не так ли? Как только ваши члены выскочат из штанов, прорычала леди Нокс, направив кинжал на мужчин. Я их отрежу и засуну вам же в задницы. Ха-ха-ха, забавно, рассмеялся главарь, и все остальные присоединились к нему. Как насчет того, чтобы бросить этот маленький ножик и просто встать на колени, где тебе и место, а, может быть, если ты побудешь хорошей маленькой шлюхой для нас, то мы не станем обращаться с тобой слишком жестко. Взять их, мальчики. Санса не совсем поняла, что произошло дальше, но в один миг рыцари были на значительном расстоянии, а в следующий, уже в нескольких шагах, леди Нокс велела им бежать, но Санса не могла сдвинуться с места. Просто все было не так, как должно было быть. Она не могла понять, почему это происходит. Этого не может быть. Леди Нокс ткнула кинжалом в рыцаря, но он легко уклонился от лезвия, схватил ее за руку, крутанул на месте и обхватил ее шею. Когда Санса нашла в себе силы пошевелиться, было уже поздно. Двое из покрытых грязью мужчин схватили ее за плечи и начали трогать. «Нет, нет, маленькая леди», — просмеялся ей на ухо один из державших мужчин, когда она попыталась вырваться из его хватки. Его дыхание было совершенно ужасным. «Не делай глупостей, слышишь? Ты же не хочешь, чтобы с этой малышкой случилось что-то плохое?» Задыхаясь, Санса поняла, что нападавший вытащил свой собственный кинжал и прижал его к животу леди Нокс. Прямо туда, где был ее ребенок. «Нет, это рыцари и мужчины долины. Они истинные рыцари. Они не могут так поступать. Что, черт возьми, здесь происходит?» Санса обмякла в руках державшего ее мужчины и едва не разрыдалась от облегчения, когда сир Карбри пробился сквозь толпу людей. Его меч уже был в руке, без сомнения, готовый защищать их чести. Странно, он был покрыт чем-то красным, кровью. Его меч был покрыт кровью. Почему на его мече кровь? Неужели он уже сражался где-то до этого? «Сир Карбри», — сказал мужчина, явно нервничая, но крепко держась за леди Нокс. «Мы, ГМ, молчи, идиот», — прорычал сир Карбри. «Вы трое должны были схватить колдовскую шлюху. А что касается вас троих, единственная причина, по которой вы не гниете в камерах, заключается в том, что вы должны были устраивать как можно больше хаоса, дабы отвлечь стражу. Почему вы все стоите здесь со своими членами в руках и возитесь с этими двумя девушками, а не выполняете свою задачу?» Облегчение Санса исчезло так же быстро, как и появилось. Почему сир Карбри не сражается против них? Почему? Он же настоящий рыцарь, красивый рыцарь и лорд. Почему он просто стоит? «Ну», — сказал первый мужчина, встряхнув леди Нокс. «Мы преследовали шлюху, и она привела нас к этим двум маленьким цветочкам, и мы как раз собираемся тянуть жребий, чтобы посмотреть, Кому из нас достанется честь первым сорвать их бутоны? Когда сир Корбри посмотрел на нее и Джейну, у нее на мгновение мелькнула надежда, но она вмиг исчезла, когда взгляд его помрачнел, словно он только что увидел что-то очень неприятное. «Вот это, Санса Старк», — сказал он, направив на нее свой окровавленный меч, и заставил ее снова прижаться к вонючему мужчине, который держал ее, так как острие меча прошло слишком близко от шеи. «Она должна остаться невредимой и незапятнанной, пекло», — простонал главный мужчина, как и несколько других, хотя тот, кто держал ее, ничуть не ослабил своей хватки. «А что тогда со второй?» Глаза сира Корбрия переместились на Джейну. «Джейна Пул, она бесполезна, учитывая, что я только что сделал ее сиротой. Делайте с ней, что хотите, но быстро, или оставьте ее на потом, у нас еще много работы. Но сучку Старков не трогать. Руси захочет убедиться, что с его будущей дочерью ничего не случилось». «Что?» — закричала Джейна. Кровь на мече Корбрия в сочетании с тем, что он только что сказал о Джейне, наталкивали на очевидный вывод. «А боги, нет». Корбри улыбнулся недоброй улыбкой, которая заставила Сансу задуматься, почему она вообще считала этого человека красивым. «Твой отец, ну, он был жалок, он даже не оказал сопротивления. Хотя, если хочешь попрощаться с ним, то я думаю, что на краю леди Фарлан осталось немного его волос». Все мужчины рассмеялись, а потом рассмеялись еще сильнее, когда Джейна издала вопль боли. Ее отец, мертв? Нет, нет, нет, этого не может быть. Что, а что с моим отцом? Он не может, их приняли на правах гостей. Это оскорбление богов, всех богов. Они не могут так поступать, этого просто не может быть. Отец, мать, Роб, Арья, Бран, Рикон, Джон, нет, это не может быть реальностью. Новая рука схватила ее и грубо вырвала из объятий вонючего мужчины. «Я отведу Сансу, чтобы она познакомилась со своей будущей хорошей семьей», — сказал сир Корбри, крепко сжимая ее за руку. «Делайте что хотите со шлюхой колдуна и девочкой-сиротой, но они не должны уйти отсюда живыми». Сир Корбри потянул Сансу за собой, насильно уводя прочь. В спину ей донеслись мужские возгласы и крики Джейны. «Нет!» — хотела закричать Санса, когда обернулась и с ужасом увидела, как с леди Нокс грубо срывают платье, а с Джейны ее ночное одеяние. «Нет, этого не может быть». Глава 199. «Нет», — хотела закричать Санса, когда обернулась и с ужасом увидела, как с леди Нокс грубо срывают платье, а с Джейни ее ночное одеяние. «Нет, этого не может быть». Внезапно мужчина, державший леди Нокс, вдруг издал крик боли. Девушка сильно топнула каблуком своей туфли по его ноге. Он ослабил хватку, и жена колдуна вмиг воспользовалась появившейся возможностью, ударив локтем в горло нападающего. Тот издал болезненный хрип, закашлялся, сделал шаг назад, но далеко ему уйти не удалось. Каким-то образом леди Нокс удалось вновь схватить свой кинжал и резким взмахом погрузить его в горло все еще не пришедшего в себя мужчине. «Беги!» Санса неосознанно дернулась со всей ее силой и поняла, что побежала к леди Нокс. Старшая женщина успела вовремя повернуться и поймать Сансу в свои объятия, но из-за скорости последней, они глупо закружились на месте, словно в каком-то танце. «Не ко мне беги, а отсюда убегай», — проорала леди Нокс ей прямо в ухо, как только они остановились. «Найди охранников, в...» Нира резко замолчала, выгнулась и замерла.